воскресенье 16 мая в Московском городском доме пионеров знаменитые капитаны встретились со своими друзьями, с юными географами, туристами, краеведами, натуралистами, со школьниками Москвы. Мы записали эту встречу на пленку, и сейчас вы узнаете все, что происходило в тот день в доме пионеров. Задолго до назначенного часа знаменитые капитаны собрались у себя в библиотеке. Сейчас мы включим микрофон, и вы услышите... Шорохе мышином, скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь, за любовь и честь. Мадам месье, мы опоздаем в дом пионеров. Свистать всех наверх! Полундра! Зачем свистать? Все же налицо. Где дилижанс? Подождите, Тартарен. Все ли подумали о встрече, которая нас ждет? Я подумал. Подумал и должен признаться, достопочтенный капитан, очень волнуюсь. Я так не волновался, даже после того, как, прожив 28 лет на необитаемом острове, впервые увидел людей. Просто... Приятно подумать. Встреча с юными путешественниками. Да, да, с юными путешественниками и друзьями клуба знаменитых капитанов. Да, откровенно говоря, капитаны, я тоже очень волнуюсь. Что будут говорить о нас, о клубе знаменитых капитанов, наши юные друзья? А я уже перестал волноваться. То есть почему? Как, почему? Почему? В чем дело? Перестал. Да если мы будем сидеть здесь и рассуждать... Так ведь заседания начнут без нас, и мы ничего не узнаем. А Мюнхгаузен прав, надо ехать. Полный вперед. Прошу окна открывать только с одной стороны. Я боюсь простуды. Я уже чихаю. Что будет в доме пионеров? Ужасно. Надо поднимать паруса. Какие паруса? Мы же едем в дилижансе. А где барон Мюнхгаузен? Полный вперед. Курс на переулок Стопани. Московский дом пионеров. Стойте! Стойте! Стойте! А как же я? Капитаны! Капитаны сели в почтовый дилижанс и поехали к дому пионеров. А там, на ярко освещенной эстраде, за столом президиума, уже сидят авторы и ответственный редактор клуба знаменитых капитанов и председатель общества юных географов Московского городского дома пионеров, ученик 36-й школы Леня Фомичев. В руках у него председательский молоток. Леня встает и говорит. Дорогие ребята, сегодня мы собрались, члены обществ и клубов, юных географов, любителей природы и путешествий, на встречу со знаменитыми капитанами. Всем нам известные знаменитые капитаны будут сегодня у нас в гостях. Сейчас я передаю председательский молоток ответственному редактору клуба знаменитых капитанов Владимиру Шнейдерову. Дорогие друзья, юные путешественники, географы, мореплаватели, члены и корреспонденты нашего клуба, все молодые люди, которые собрались здесь, чтобы встретиться с знаменитыми капитанами. Принимая председательский молоток, я хочу вам передать самый горячий, самый искренний привет от всех знаменитых капитанов. Задача нашего клуба рассказывать вам о великих путешествиях и открытиях. Рассказывать вам о красоте и богатствах нашей замечательной Родины. Рассказывать вам о отважных людях, которые пускаются в трудные путешествия, открывают новые земли. Наша задача – помогать вам всеми силами стать смелыми, отважными открывателями новых путей. Жаль, конечно, что здесь нет наших капитанов, но мы будем надеяться, что они находятся у себя в библиотеке и слушают наш разговор. Товарищ, совершилась невероятная вещь. Капитаны прибыли сюда. Здесь же не все капитаны. Что случилось с Мюнхгаузеном? Вы не знаете? Он выехал на гусях, но задержался на самотечной площади. А он прибудет? Скоро будет, да. Скоро будет. А никаких аварий с гусями не будет, ничего? Нет. Но я надеюсь, что гуси не подведут. Нет. И Мюнхгаузен появится. Вы слышите звуки горна и дробь барабана. Это члены общества юных географов приветствуют знаменитых капитанов. Прошу слова. Слово представляется юным путешественником Московского дома пионеров. Прошу вас. На эстраду поднимается ученица 7 класса 272 Московской школы Оксана Мовчан. Уважаемые капитаны, пожалуйста. Мы очень рады видеть вас у нас в гостях и надеемся, что эта встреча будет не последней. Наше детское географическое общество занимается уже год. Это время мы занимались изучением природы, экономики, геологии нашей Родины и биографии великих путешественников. Но мы не только занимаемся всем этим в кабинете. Мы сами в будущем надеемся стать путешественниками. И поэтому уже сейчас готовимся к трудностям походной жизни. У нас был проведен двухдневный поход в Тучково. Однодневные походы в Коломенское, Подольск, Фили. 5 походов по маршрутам Лобня, Крюково, Дубосеково и другим. Мы посетили места, связанные с деятельностью великих русских писателей и художников. Мы были в селе Абрамцево, в имении Аксаково, где бывали Врубель, Васнецов, Репин, Поленов. Мы ездили в Мураново, где бывали Тютчев, Пушкин, Гоголь, Денис Давыдов. В конце лета прошлого года мы провели 25-дневный поход по Волге. Сейчас мы готовимся к летним походам по Подмосковью, к дальнему путешествию в Таджикистан, посвященному 30-летию комсомола. Разрешите поблагодарить юных путешественников за их приветствие и представить ответное слово знаменитому путешественнику Робинзону Крузо. Дорогие друзья, раз в месяц я действительно превращаюсь в Робинзона Крузо. Я обрастаю бородой, одеваю меховые одежды и под покровом ночи крадусь в радиостудию, где меня у стола ждут другие капитаны. Это, вообще говоря, один из приятнейших дней каждого месяца. Но, попадая в студию, находясь у микрофона, я всегда думаю о том, что мне бы хотелось обратиться к вам с какими-то словами благодарности за ваши письма, за то ваше внимание, которое вы уделяете работе нашего клуба. И каждый раз в этот момент у микрофона я не актер Плята, Робинзон Крузо, и должен обращаться по радио к вам с теми словами, которые написаны авторами. Поэтому именно сегодня с особым удовольствием, общаясь с вами лицом к лицу, я хочу вас приветствовать от имени всего коллектива нашего клуба и приветствовать в вашем лице всех юных путешественников, моряков, радистов, геологов, географов, всех тех из вас, кто с юных лет одержим хорошей настоящей любовью и любопытством к изучению своей родины, своей страны, к изучению ее богатств и ее красот. Наш клуб счастлив тем, что мы можем помогать вам советами, отвечать на все интересующие вас вопросы и своими радиопередачами пополнять те знания в области изучения страны, которые вас интересуют. Приветствую вас еще раз. Жалею только, что сегодня я должен сделать это один, без кос, без пятницы и уже без бороды. Разрешите мне слово, товарищ председатель. Слово просит Тартарен из Тараскона, капитан корабля Тютю-Пампан, охотник на львов, альпинист и известный певец. Просим. Видите, я чрезвычайно рад встрече с вами. И очень многое хотелось бы сказать. Но дело в том, что я страшно волнуюсь и вот... К сожалению, не могу выговорить ни одного слова. Может, вы мне разрешите просто спеть вам приветствие, так как я пою тоже хорошо, то есть это лучше пою, чем говорю. Ну, это не важно. В шорохе мышином, в скрипе половиц мы сошлись сегодня со своих страниц. Встретились не ночью, в неурочный час, но зато воочию видим всех мы вас. Но зато воочию видим всех мы вас. Не было примеров, чтобы корабли к дому пионеров приплывать могли. Так или иначе, вместе с нами вы. Наш привет горячий школьникам Москвы. Наш привет горячий школьникам Москвы. В буре много счастья, шторм отважным люб. Вам желает счастья капитанский клуб. Время шутки детской пролетит, пройдет. Вырастет советский славный мореход. Вырастет советский славный мореход. Пусть он не уронит честь родной земли, пусть отважно водит в море корабли, пусть растет он смелым в жизни и в бою, пусть прославит делом родину свою. Пусть прославит делом родину свою. Разрешите мне задать вопрос. Пожалуйста, слово имеет капитан Гатерас. Я прошу вас к тому микрофону. У меня вот какой вопрос. 25 июня кончается экзамен. И миллионы ребят отправятся на летний отдых. Многие из вас поедут в пионерские лагеря, на дачи, в деревни, а многие отправятся путешествовать. И вот мне, да не только мне, всем капитанам, хотелось бы услышать, каковы же летние планы наших друзей. Хотелось бы узнать, какие работы намечены в обществе юных географов. И мы, капитаны, обещаем вам, что будем обсуждать эти работы на заседаниях клуба знаменитых капитанов. Прошу вас, товарищи, высказаться. Мне очень досадно, дорогой Гатерас, что вы предвосхитили мою мысль. Мне как раз хотелось также попросить наших юных друзей выступить здесь, рассказать о своих работах, о том, что сделано в прошлом, какие есть пожелания клубу на улучшение его работы. Вот мы хотели бы, чтобы наши друзья выступили бы здесь и поговорили бы с нами. Кто желает выступить? Ну, кто посмелее? Вот, прошу вас, пожалуйста. Выступает член туристского общества Дома пионеров Куйбышевского района Леня Бендерский. Наш клуб «Турист Крена», спортивный клуб Куйбышевского района, города Москвы, за 2 года, которые он существует, провел довольно большую работу. В воскресенье этой зимой мы регулярно проводили турпоходы по Подмосковью. На лето у нас также намечается ряд больших походов по Подмосковью и нашей стране. Клуб знаменитых капитанов своими заседаниями очень много нам помогает. Он заинтересовывает нас в области географии. Мы благодарим капитанов, я говорю от лица нашего клуба, за их передачи, которые во многом нам помогают. И желаем, чтобы они тоже говорили бы об Москве, о нашей Московской области, в которой мы путешествуем. Кто просит еще слово? Прошу, пожалуйста. Выступает член краеведческой секции городского дома пионеров Вера Медведева, ученица 7 класса 335 школы. А знаете ли вы, знаменитые капитаны, что у нас под Москвой есть очень интересные пещеры? Например, у станции Ленинских горок. Пещера там очень велика. По ее лабиринту можно ходить целыми часами, и очень легко можно в ней заблудиться. Или пещера, открытая нами 2 мая под Подольском на реке Похре близ старых каменоломень. Исследовать до конца нам эту пещеру не удалось, но мы поставили себе целью в скором будущем исследовать ее. Мы дадим задание капитанам в одно из их ближайших путешествий обследовать пещеру и в очередном номере доложить всем слушателям о своих приключениях, научных открытиях, которые сделают в этих пещерах. Я думаю, что будем просить их об этом, так? Будем просить. Кто желает еще выступить? Прошу, пожалуйста. Выступает член общества юных географов, ученик 276 школы Георгий Башкин. Вот я занимаюсь в краеведческой секции Московского городского дома пионеров. Звать меня Георгий. Знаменитые капитаны, ваши передачи я слушаю очень охотно. В них говорится очень много о русских мореходах, которые на своих кораблях совершали отважные переходы по бурным морям и приносили русский флаг к дальним берегам разных стран. Но этого мало. Я попросил бы вас, чтобы вы передавали больше, а также о путешественниках, о великом русском путешественнике Пржевальском, о Рыбаровском, о блестящих мореходов, как Головнин и Баранов. Я бы еще вас попросил, после того, как множество пионеров Москвы отправляется в поход по родному краю, здесь собраться вновь и обсудить итоги работ и походов, проведенные за лето пионерами. Наши капитаны довольно охотно путешествуют сами и еще более охотно рассказывают о путешествиях наших ученых, великих землепроходцев и мореплавателей. Идея новой встречи после летних каникул, после того, как ребята вернутся из своих походов, а, надеюсь, капитаны тоже не одно совершат путешествия и по эфиру, и по книгам, надо будет снова встретиться и обменяться взаимным опытом. Это очень полезная вещь будет. Кто просит еще слово? Прошу, пожалуйста. Я Воронин Феликс, корреспондент клуба знаменитых капитанов. Мне и ребятам нашей школы и членам нашего географического кружка передачи клуба знаменитых капитанов очень помогают. У нас географический кружок организован недавно. Я не хочу особенно расхваливать свой географический кружок, но клуб знаменитых капитанов и его передачи мы обсуждаем на заседании. И вопросы, которые задают в своих передачах знаменитые капитаны, тоже разрешаются на заседаниях нашего географического кружка. У вас здесь устраивается и уже частично существует очень интересный географический музей, куда собираются различные вещи, которые приносят путешественники, привозят путешественники. Наш клуб капитанов получает со всех концов страны от наших корреспондентов, а корреспонденты у нас не только в Москве, а по всему нашему необъятному союзу раскиданы, интересные подарки. Нам бы хотелось, чтобы вы завели бы у себя бы в этом музее стенд клуба знаменитых капитанов, и мы будем свои все редкости и находки передавать вам. Возьмемся вместе это делать, правда? Возьмемся, да? Ну, отвечайте. Ну, значит, вот, значит, взялись. Я представляю слово очередному оратору. Прошу вас. Я Лосев, член-корреспондент клуба знаменитых капитанов. Однажды я по радио услышал одно заседание клуба знаменитых капитанов. Это меня очень обрадовало, так как раньше очень мало детских передач посвящалось такой интересной науке, как география. В этот же день я написал туда письмо с ответами на два из заданных вопроса. На третий вопрос я не смог ответить. Но вскоре получил письмо из клуба знаменитых капитанов, где давался ответ на этот вопрос. Так завязалась моя переписка с клубом знаменитых капитанов, а потом участие в игре 25. Отвечая на вопросы капитанов, я прочитал очень много книг по географии. Это помогло мне в моей учебе, помогло мне узнать мою великую родину и еще больше полюбить ее. Кто просит слово еще? Я хочу слово. Кто просит слово? Сейчас, подожди, пожалуйста. Диксен просит слово. Я думаю, что мы уважим эту просьбу и выпустим раньше тебя, правда? Я хочу попросить председателя приветствовать наших юных друзей и разрешить мне спеть вам песню 15-летнего капитана. Разрешим? В старинных книжках капитан всегда суров, усат. Он знает тайны дальних стран, сам черт ему не брат. А мне усы не надо брить, где сыщешь их следы. А если правду говорить, то нет и бороды. Поверьте, в этом ничего особенного нет. Сказать по правде мне всего 15 лет. Надув тугие паруса, летел вперед наш брик. Пират, как старая лиса, стерег желанный миг. Беда могла нагрянуть вдруг, никто пути не знал. Но днем и ночью я из рук не выпускал штурвал. Я знал, для брига моего назад дороги нет. Хотя и было мне всего 15 лет. Представляю слово следующему юному путешественнику, прошу. Выступает член туристского и краеведческого клуба Куйбышевского района, ученик 313-й школы Рудольф Клигге. Товарищи капитаны, я хочу рассказать о нашем географическом кружке «Вокруг света». Он у нас существует со второй половины учебного года. Занимаются в нем ученики 5-6 классов. Нам на наших беседах очень интересно и оживленно. Мы начали свое путешествие из Москвы в Ленинград, потом по Беломоро-Балтийскому каналу, были на Новой Земле, проехали по Северной Двине, по Волге, были в Крыму, на Кавказе, на Урале. Также путешествовали по Египту, были в Южной Америке. Сейчас мы вернулись на родину для того, чтобы совершать летом настоящее путешествие по родному краю. А те путешествия мы проводили в нашем географическом кабинете при помощи киноаппарата и доклады, которые делали сами ребята. наши беседы проходили весело и оживленно. И мы часто очень на каждое занятие получали такие письма и телеграммы от Васи Мюнхгаузена, внука барона Мюнхгаузена. В них рассказывались его приключения, писали эти письма сами ребята. Сейчас кружок наш перестал работать, потому что ребята стали готовиться к экзаменам. Ребята наши с большим интересом слушали клуб знаменитых капитанов и очень им интересовались. Происходит, а? Здесь заседание. Как заседание? Встреча юных друзей клуба знаменитых капитанов. Что? Капитанами барона Мюнхгаузена следовало бы не запаздывать. В любом случае расскажите. Какое же может быть почему заседание вы без барона Мюнхгаузена? Ну что вы говорите, председатель? Но вы же видите, что заседание идет. Ну? Все происходит совершенно нормально. Ну? Люди выступают. Все приехали в полном порядке на дилижансе. Вы затеяли нелепое путешествие с гусями. Столько времени вас ждали, вы запоздали. Неудобно. Ничего, я не запоздал. Что вы? Я никогда не запаздываю. Меня задержали. Ах, задержали. Ну да, я меня прошу задержали вас. Гуси. И, вернее, не гуси, а гусь. И точнее сказать, даже не гусь, а гусиная ножка. Вы знаете, ее так чудесно зажарили, и она так была вкусна, что еле меня оторвали от нее. Я прошу вас, будьте любезны, садитесь. А мне будет позволено высказать несколько своих мыслей. Видите ли, дорогой барон, я бы, конечно, я лично, я не могу вам представить слово. Почему? Потому что вы опоздали, вы оказались человеком недисциплинированным, и я буду просить сейчас собрание, да. И оно решит, дать вам слово или нет. Очень хорошо. Значит, разрешите, да, мне... разрешите мне. Простите, пожалуйста, простите, я. Простите, пожалуйста, я. Председатель я. Да, вы-то председатель, но я молоток хочу отвечать. Молоток у вас, но он может быть и у меня. Нет, нет, нет, простите. Я буду спрашивать. Ну, спрашивайте. Разрешите спросить собрание. Мы накажем барона Мюнхгаузена и лишим его слова? Мы накажем председателя, правда? Вы знаете, мои дорогие юные друзья, как-то мне пришлось отправиться из Данцига в Гданьск. Да-да, на небольшой и дряхлой подводной лодке, называвшейся «Пескарь». И, знаете, только что мы вышли из порта, как вдруг разыгралась такая неожиданная и необычайная, как она? Ну, буря. Это изотерма. Знаете, необычайная изотерма. Знаете, волны с грохотом перекатывались через нашего этого пескаря, и он уже каждую минуту мог быть на дне. Тогда я немедленно командую к погружению. И вы представьте, через несколько минут мы были уже на глубине 1500 метров. Подвахтенные матросы в спальне дремали на своих кроватях, убаюканные качкой и мерным рокотом дизелей. Я, конечно, не спал. Я сидел в каюте за роялем и наигрывал 7-ю симфонию Чайковского. И вдруг примерно между Ла-Маншем и Английским каналом раздается необычайный удар. Погас свет. Матросы посыпались с кровати. Посуда из буфета. Лампочки из патронов. Проклятие из боцмана. Заклепки из стальных переборок. И в лодку хлынула вода. каково? Я сейчас же сказал спокойно. Спокойно, без паники. Ничего страшного не произошло. Ну, просто мы стукнулись о подводную скалу. К помпам, друзья, к помпам! И мы все, конечно, бросились к помпам, чтобы откачать воду за борт. Вижу, дело плохо. И мы были обречены остаться на дне морском. Тогда я командую Коку разогреть плиту. Я одной рукой качаю помпу, другой набираю полное ведро воды, передаю Коку, а Кок ставит ведро на раскаленную плиту. Вы понимаете мой замысел, а? Поняли? Ну, конечно, все же простое, но в то же время и гениальное. Да, так вот, раз нельзя было откачать воду, надо заставить ее испариться. Вы знаете, первые 18 ведер не дали никаких результатов. Но когда пар повалил из 19-го, лодку качнуло, а когда до дна выкипело 20-е ведро, лодка, словно шар, наполненный горячим воздухом, оторвалась от дна, и через несколько минут мы были на поверхности моря. Я, разрешите, открою вам два секрета. Он сюда, в дом пионеров, явился не как барон Мюнхгаузен, а назвал себя заслуженным артистом республики Александром Панкратичем Хованским. А всю неправду, что он рассказывал, написал писатель Лагин. Очень стыдно. Эти дурные поступки мы им прощаем только потому, что все их опровергают и узнают всякие по этому поводу полезные вещи. По справочникам справляются, узнают. А так бы никогда бы не позволили. Просто, ну просто стыдно слушать, что они пишут и говорят. Ужасно просто. Тревога! Свистать всех наверх! За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания вашу руку, капитан! До свидания вашу руку, капитан! Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз. Давайте распростимся с капитанами. Знаменитые капитаны распрощались со своими друзьями, пожелали им веселых каникул и обещали вновь встретиться с ними в Доме пионеров в будущем учебном году.